Далее Медхат сделался председателем Государственного совета и провел закон о всеобщем народном образовании. Замечательный закон, которого у нас в России, между прочим, до сих пор нет. Угадайте, кто разрабатывал закон? Правильно, Анвар Эфенди. Все это было бы очень трогательно, но кроме просветительства, наш оппонент уже тогда вовсю участвовал в придворных интригах. Благо, врагов у его покровителя было предостаточно. Медхату подсылали убийц, сыпали в кофе яд, однажды даже подсунули зараженную проказой наложницу. И в обязанности Анвара входило оберегать великого человека от всех этих милых шалостей. В тот раз русская партия при дворе оказалась сильнее, и в 1869 году Пашу загнали генерал-губернатором в самую глушь, в дикую и нищую Месопотамию. Когда Медхат попробовал ввести там реформы, в Багдаде вспыхнуло восстание. Знаете, что он сделал? Созвал городских старейшин и духовенство и произнес перед ними краткую речь следующего содержания. Читаю дословно, ибо искренне восхищен энергией и стилем. «Почтенные муллы и старейшины, если через 2 часа беспорядки не прекратятся, я велю всех вас повесить, а славный город Багдад запалю с 4 сторон, и пускай потом великий падишах, да хранит его Аллах, меня тоже повесит за такое злодеяние». Естественно, через 2 часа в городе воцарился мир. Мизинов хмыкнул, покачал головой. Теперь можно было и приступить к реформам. Менее чем за 3 года губернаторства Медхата его верный помощник Анвар Эфенди успел провести телеграф, открыть в Багдаде конку, пустить по Евфрату пароходы, учредить первую иракскую газету и набрать учеников в коммерческую школу. Каково? Главный, и с точки зрения прочих пашей, совершенно непростительный порок Медхата — неподкупность. Он затеял борьбу со взяточничеством и произнес перед европейскими дипломатами фразу, которая его и погубила. «Пора показать Европе, что не все турки – жалкие проститутки». За проституток его турнули из Стамбула губернатором в Салонике. Сей греческий городишко немедленно начал процветать, а султанский двор вновь погрузился в сон, негу и казнократство. «Я вижу, вы просто влюблены в этого человека», – прервал генерал Эраст Петрович. «В Медхата-то?» «Безусловно», — пожал плечами Мизинов, и был бы счастлив видеть его главой российского правительства. Но он не русский, а турок. К тому же турок, ориентирующийся на Англию. Наши устремления противоположны, и потому Медхат нам враг, опаснейший из врагов. Европа нас не любит и боится, зато Медхата носит на руках, особенно с тех пор, как он даровал Турции Конституцию. А теперь, Раст Петрович, наберитесь терпения. Я прочту вам пространное письмо, присланное мне еще в прошлом году Николаем Павловичем Гнатьевым. Оно даст вам яркое представление о противнике, с которым нам предстоит иметь дело. Шеф жандармов извлек из бювара листы, мелко исписанные ровным писарским почерком, и приступил к чтению. «Милый Лаврентий, события в нашем хранимом Аллахом Стамбуле развиваются столь стремительно, что за ними не поспеваю даже я. А все дело в том, что в мае в столицу великого и несравненного султана Абул-Азиза, тени Всевышнего и хранителя веры, триумфально вернулся из ссылки Медхат-паша и привез с собой своего серого кардинала, хитроумного Анвара Эфенди. На сей раз поумневший Анвар действовал наверняка и по-европейскому, и по-восточному. Начал по-европейски. Его агенты зачастили на верфи, в арсенал, на монетный двор, и рабочие, которым давным-давно не выплачивали жалования, повалили на улицы. Затем последовал чисто восточный трюк. 25 мая Медхат-паша объявил правоверным, что ему во сне явился пророк, поди-ка проверь, и поручил своему рабу спасти гибнущую Турцию. А тем временем мой добрый друг Абул-Азиз, как обычно, сидел у себя в гареме, наслаждаясь обществом любимой жены, прелестной Михри-Ханум, которая была на сносях, много капризничала и требовала, чтобы повелитель все время находился рядом. Эта златоволосая синеглазая черкешенка помимо неземной красоты прославилась еще и тем, что опустошила султанскую казну до самого донышка. За 1 последний год она оставила во французских магазинах на пере более 10 миллионов рублей. И вполне понятно, что константинопольцы, как сказали бы, склонные к understandment, англичане ее сильно недолюбливали. «Поверь мне, Лаврентий, я был не в силах что-либо изменить. Я заклинал, угрожал, игнорировал, как евнух в гареме, но Абдул-Азиз был глух и нем. 29 мая вокруг дворца Долма-Бахче, приуродливая строенница в европейско-восточном стиле, гудела многотысячная толпа, а падишах даже не пытался успокоить подданных. Он заперся на женской половине своей резиденции, куда мне хода нет, и слушаю, как Михриханум играет на фортепиано венские вальсы.